«Давайте, говорю, ласковые, в жмурки по полянке бегать». Они согласились. «А на место глаз, говорю, станем друг дружке руки назад вязать, чтобы задом ловить». Они и на то согласны. Так и стали. Я первой руки за спину крепко-накрепко завязала, а с другой за куст забежала, да и эту там спутала. А на ее крик третья бежит. Я и третью у тех в глазах силком скрутила, они кричать. А я хоть тягостная, ударилась быстрее коня резвого. Все по лесу да по лесу, и бежала целую ночь, и наутро упала у старых бортей в густой засеке. Тут подошел ко мне старый старичок, говорит, неразборчиво шамкает, а сам весь в воску, и ото всего от него медом пахнет, и в желтых бровях пчелки ворочаются. Я ему сказала, что я тебя, Ивана Северьяновича, видеть хочу. А он говорит, клич его молотка раз под ветер, а раз супротив ветра. Он затоскует и пойдет тебя искать. Вы и встретитесь. Дал он мне воды испить и метку на огурчики подкрепиться. Я воды испила и огурчик съела, и опять пошла, и все тебя звала, как он велел, то по ветру, то против ветра. Вот и встретились. Спасибо. И обняла меня, и поцеловала, и говорит, ты мне все равно, что милый брат. Я говорю, и ты мне все равно, что сестра милая. А у самого от чувства слезы пошли. А она плачет и говорит, знаю я, Иван Северьяныч, все знаю и разумею. Один ты и любил меня, мил сердечный друг мой ласковый. Докажи мне теперь свою последнюю любовь. Сделай, что я попрошу тебя в этот страшный час. Говори, отвечаю, что тебе хочется? Нет, ты, говорит, прежде поклянись мне, чем страшнее в свете есть, что сделаешь, о чем просить стану. Я ей своим спасением души поклялся. А она говорит, это мало, ты этого ради меня приступишь. Нет, ты, говорит, страшней поклянись. Но уже я, мол, страшнее этого ничего не могу придумать. Ну так я же, говорит, за тебя придумала, а ты за мной поспешай, говори и не раздумывай. Я с дуру пообещался, а она говорит, ты мою душу прокляни так, как свою клял, если меня не послушаешь. Хорошо, говорю, и взял да ее душу проклял. Ну так послушай же, говорит, теперь же стань поскорее душе моей за спасителя. Моих, говорит, больше сил нет так жить да мучиться, видячи его измену и надо мной надругательство. Если я еще день проживу, я и его, и ее порешу. А если их пожалею, себя решу, то навек убью свою душеньку. Пожалей меня, родной мой, мой миленный брат. Ударь меня раз ножом против сердца. Я от нее в сторону, да крещу ее, а сам пячуся, а она обвила ручками мои колени, а сама плачет, сама в ноги кланяется и увещевает. Ты, говорит, поживешь, ты Богу отмолишь и за мою душу, и за свою. Не погуби же меня, чтобы я на себя руку подняла. Ну? Иван Северьяныч страшно наморщил брови и, покусав усы, словно выдохнул из глубины расходившейся груди. Нож у меня из кармана достала, разняла, из ручки лезвие выправила и в руки мне сует. А сама... Стало такое несть, что терпеть нельзя. «Не убьешь, — говорит, — меня, я всем вам в отместку стану самую стыдную женщину». Я весь задрожал и велел ей молиться, и колоть ее не стал, а взял, да так с крутизны в реку и спихнул. Все мы, выслушав это последнее признание Ивана Северьяныча, впервые заподозрили справедливость его рассказа и хранили довольно долгое молчание, Но, наконец, кто-то откашлянулся и молвил. «Она утонула?» «Залилась», — отвечал Иван Северьяныч. «А вы же как потом?» «Что такое? Пострадали, небось?» «Разумеется-с».